Глава 53. Вокруг синего бассейна, освещенного подводными фонарями, разливается волшебный свет. Джимми Три с коротко подстриженными на затылке волосами медленно плывет брасом. Мы видим его со спины. Короткими усталыми шагами старика он выходит из бассейна, вытирается, начинает одеваться. Натягивает военные зеленые форменные брюки. Его лица нам не видно. Вдали за Альпами начинает светать.